Действие наоборот. Бывают очень полезны не только действия, так сказать, в обход, но и совсем неожидаемые действия родителя. В одной семье мать, уставшая от боев с дочерью-подростком, по поводу уборки комнаты и беспорядка в вещах, пошла на решительный шаг. Все вещи дочери, которые оказывались не на своих местах, она собирала и складывала в ее комнате прямо у порога, тем самым увеличивая хаос. Входя в комнату, девочка натыкалась на бесформенную кучу. За первыми недовольствами последовало изменение. В комнате стал наводиться порядок. Еще один случай неожиданных действий мамы. 4-летняя девочка с утра капризничала и не желала одеваться. Она отбросила протянутую рубашку, так что та взлетела вверх. Мать, вместо того, чтобы призвать ее к дисциплине, что она обычно делала, повторила ее жест и бросила вверх колготки. Оторопев на секунду, девочка подбросила кофточку, мама – пижаму. Бросание разных вещей продолжалось с нарастающим смехом. На шум пришел 10-летний брат. «Что это вы тут делаете? А что, мне тоже можно?» Получив разрешение, он открыл шкаф с вещами сестры и начал доставать и подбрасывать вверх ее вещи. Вскоре девочка перестала смеяться. «Теперь хватит. Давайте наводить порядок». С тех пор подобные капризы с утра не повторялись. Интересный пример на ту же тему рассказывает в своей книге Александр Нил. Домоправительница группы девочек пришла ко мне однажды и сказала: «Милдред не умывается уже неделю. Она не хочет принимать ванну и уже начинает пахнуть. Что мне делать?» «Пришли ее ко мне», — сказал я. Милдред скоро пришла. Ее руки и лицо были очень грязными. «Послушай», — сказал я строго, — «так не пойдет». «Но я не хочу умываться», — запротестовала она. «Заткнись», — сказал я. «Кто здесь говорит об умывании? Посмотри в зеркало». Она посмотрела. «Ну и как тебе твое лицо?» «Не такое уж чистое, правда?» — спросила она с усмешкой. «Оно слишком чистое», — сказал я. «Я не потерплю в этой школе девочек с такими чистыми лицами. А теперь убирайся». Она отправилась прямо к ящику с углем и натерла им лицо до черноты. Потом вернулась ко мне с торжествующим видом. «Так годится?» — спросила она. Я исследовал ее лицо с должной тщательностью. «Нет», — сказал я, — «вот на этой щеке еще осталось белое пятно». В тот же вечер Милдред приняла ванну. «Понятия не имею, почему». Размышляя над вопросом, почему с детьми происходит вдруг такой разворот на 180 градусов, можно высказать некоторое предположение. Часто непослушание детей — это форма восстания против взрослого в ответ на надоевшие требования. Когда в своих действиях, наоборот, взрослый неожиданно переходит на сторону ребенка, тому становится больше не с кем и не с чем воевать.